Глава третья. Клыки и когти. Дорогой черный Мерседес преуспевающего бизнесмена и владельца собственного автозавода Алексея Корнилова обогнул место скопления патрульных автомобилей и продолжил путь в сторону старого города. «На мосту и так развернуться негде», — раздраженно буркнул личный шофер Корнилова Тамир, рослый здоровяк 35 лет. «А они еще и дорогу перекрыли!» «Авария, видимо», — со скучающим видом проговорил Корнилов. «Еще один псих не справился с управлением и свалился в воду. Погодка-то была та еще. Надеюсь, его тачка была собрана не на моем заводе». Водитель услужливо улыбнулся в зеркальце заднего вида. Корнилов откинулся на спинку пассажирского сиденья и устало прикрыл глаза. Не так давно ему стукнуло 48 лет. К этому возрасту он обзавелся объемистым брюшком, которое не скрывал даже сшитый на заказ костюм и обширными залысинами. «Что сегодня за день такой?» — жалобно выдохнул Алексей. «Три совещания, два интервью, да еще эта встреча с адвокатами. Все вокруг словно сговорились довести меня до белого коленя. Так и рассудком тронуться недолго. Нет, мне срочно нужно развеяться». «Желаете отправиться в клуб?» — живо поинтересовался шофер. «Выбирайте, какой, я отвезу». Алексей молча обдумал предложение Тамира и, наконец, кивнул, соглашаясь. «Давай в Скорпион. Отдыхать так отдыхать. Я не был там со смерти прежнего владельца. Надеюсь, его дочка поддерживает бизнес отца в надлежащем состоянии». Тамир развернул машину. Вскоре громада моста осталась далеко позади и почти слилась с ночным небом. Кошачий глаз луны отражался в блестящей воде залива, там, куда еще не добрался туман. Скользкая после дождя дорога велась между старинными одноэтажными особняками пригорода, раскидистые деревья мелькали за окнами Мерседеса. Наконец жилые постройки закончились, и начались промышленные склады. В ночное время других машин здесь не было. Тамир приготовился повернуть за очередной угол, и в этот момент яркий свет фар выхватил из темноты фигуру одиноко бредущего по дороге человека. Едва не сбив незадачливого пешехода, Тамир резко ударил по тормозам и яростно выругался. Корнилов от неожиданности чуть не треснулся лбом о подголовник водительского кресла. Автомобиль развернуло на скользкой дороге почти на 180 градусов. Громко взвизгнули покрышки, но человек, бредущий по центру дороги, не обратил на это никакого внимания. «Какого дьявола!» — злобно рявкнул Тамир в открытое окно. «Совсем сдурел!» А Алексей Корнилов с интересом уставился на странного пешехода. «Вот это картина!» — потрясенно выдохнул он. «Такое не каждый день увидишь». Человек, шагающий по дороге, был одет лишь в черные трусы. Молодой, лет 18, высокий, широкоплечий и в меру мускулистый, он спокойно ступал по асфальту босыми ногами, слегка покачиваясь при ходьбе. Его смуглая кожа блестела в свете фар, словно он только что выбрался из воды. Темные волосы слиплись и висели на затылке грязными сосульками. На спине незнакомца виднелась странного вида татуировка. Изящное и очень правдоподобное изображение двух пантер, черной и белой. Когда он двигался, казалось, что пантеры шевелятся. Да и сама походка полуголого парня чем-то напоминала кошачью. Он двигался с какой-то нечеловеческой грацией. И мускулы перекатывались у него под кожей в таких местах, где у обычных людей мышц просто не могло быть. Увидев лицо парня, Корнилов подозрительно прищурился. Было в нем что-то до боли знакомое. Кажется, Корнилов уже видел его раньше, вернее, его фотографии, в ту пору, когда еще состоял в совете директоров корпорации «Экстрополис». «Ого!» — воскликнул Алексей, все вспомнив, затем повернулся к шоферу и похлопал ладонью по спинке водительского сиденья. «Надо же, какая удача! Подбери-ка этого красавчика, Тихо приказал он Тамиру. «Прихватим его с собой, у меня есть к нему разговор, и лучше без свидетелей». «Вы в этом уверены?» — осторожно спросил водитель. «По нему же сразу видно, что он псих. Может, не стоит рисковать?» «В этом городе полно разных чудиков», — отмахнулся Корнилов. «И ты знаешь, что я отлично умею с ними управляться. В Экстрополисе мы и не с такими справлялись. Давай, тащи его сюда». Тамир тихо хохотнул и медленно повел машину за полуголым парнем. Тот продолжал свой променад, совершенно не обращая внимания на преследующий его «Мерседес». На их счастье, поблизости по-прежнему никого не было. Подобравшись к парню вплотную, Тамир надавил кнопку клаксона, и тишину складской улицы разорвал громкий сигнал, но парень с татуировкой даже не вздрогнул. Тамиру пришлось объехать парня и, поставив машину боком, перегородить тому дорогу. Незнакомец замер на месте и озадаченно уставился на «Мерседес», словно искал выход из странной ситуации. Тамир высунул голову в окно. «Эй, придурок!» — весело крикнул он. «Садись в машину, подвезу, куда скажешь!» Но парень продолжал молча пялиться на «Мерседес». Потом немного склонил голову влево и принялся задумчиво разглядывать колеса автомобиля. «Ну, чего уставился?» — снова хохотнул Тамир. «Ты меня понимаешь вообще? Садись в машину, говорю, пока ничего себе не отморозил!» Эти слова не возымели на парня никакого действия. Корнилов только теперь заметил, что глаза у него желто-зеленые, как у пантеры. Ему даже показалось на миг, что они светятся в темноте. Тем временем Тамир потерял терпение, выбрался из машины и встал перед парнем, расставив ноги и уперев руки в бока. Сейчас они были почти одного роста, правда, парень босиком, а Тамир в ковбойских сапогах. Алексей Корнилов подвинулся на заднем сиденье и распахнул дверь. «Давай», — сказал он водителю, — «пригласи нашего гостя сесть. По-моему, он не совсем понимает, что мы просто хотим ему помочь». «Да он вообще ничего не понимает», — раздраженно бросил Тамир. Он обошел парня сзади и грубо подтолкнул его к машине. Тот едва не споткнулся, но, сделав пару шагов, снова остановился и теперь принялся внимательно рассматривать Корнилова. Под его кошачьим взглядом Алексею стало как-то неуютно. Тут Тамир грубо обхватил парня сзади за шею, пригнул ему голову и силком втолкнул его в машину. Едва незнакомец плюхнулся на сиденье рядом с Корниловым, водитель сразу захлопнул дверцу, быстро занял свое место, и автомобиль плавно тронулся с места. Парень с интересом разглядывал салон. Казалось, ему совершенно безразлично, куда его везут. Он действительно был мокрым, и от него разило болотом, Алексей поморщился. Но живот у парня был рельефный, и грудь хорошо развита. Внимание Корнилова вдруг привлекла висящая у него на шее толстая золотая цепочка с необычным кулоном. Алексей подцепил кулон толстыми пальцами и поднес поближе к глазам. Украшение было сделано в виде пяти тесно переплетенных между собой змей с красными камнями вместо глаз. «Красивая вещица», — одобрительно отметил бизнесмен. Он поднял взгляд на незнакомца и вздрогнул. Тот, не мигая, смотрел прямо на него. Зрачки его были расширены, как у безумца. Правую бровь рассекал застарелый белый шрам. На лбу под длинной челкой багровел огромный кровоподтек размером с половину ладони. «Ты как Рэмбо!» — фыркнул Корнилов. «А деревья, что ли, головой бился? И такой холодный? Замерз?» Зеленые глаза внимательно его изучали. «Замерз!» — хрипло и как-то без эмоций повторил парень. Первое слово, сказанное им за все это время. «И откуда же ты здесь взялся?» — спросил Корнилов. «Откуда?» — безжизненно повторил тот. «А, впрочем, не все ли равно?» — расплылся в злобной ухмылке Корнилов. «Узнаешь меня? Меня часто в новостях показывали, когда пал Экстрополис. Помнишь что-нибудь о тех временах?» Парень недоуменно уставился на него. «Раз поездка в клуб откладывается, куда едем, Алексей Палыч?» — поинтересовался Тамир. «В мой загородный дом, там нам никто не помешает». «Ну?» — Корнилов снова взглянул на сидевшего рядом незнакомца. «Экстрополис, Кривоносовы, Метаморфы?» «Ничего не напоминает?» «Долго будем в молчанку играть?» «Я еле вышел сухим из воды, и все по твоей вине, мальчишка. Но теперь я заставлю тебя за все заплатить». «Заплатить?» — недоуменно переспросил тот. «Почему я должен за что-то платить?» «Странный ты какой-то», — прищурившись, сказал Алексей парню. «Что, совсем не страшно?» И тут парень сказал нечто такое, отчего Корнилов едва не подскочил, причем сказал очень четко и осмысленно. «Таких странных, как я, ты вряд ли встречал», — наполовину произнес, наполовину прорычал незнакомец. Он глянул на Корнилова, и тот издал тонкий пронзительный визг. Глаза парня вдруг стали совсем желтыми, зрачки сузились и превратились в две вертикальные щелочки. Пришелец хищно осклабился, и в полумраке салона блеснули его острые молочно-белые клыки. «Тамир!» — в ужасе завопил Корнилов. Водитель резко вдавил педаль тормоза в пол, и «Мерседес», крутанувшись на скользком асфальте, замер. Выхватив из бардачка пистолет, Тамир повернулся к шефу. В этот момент парень, небрежно развалившись на своей половине сиденья, подтянул правую ногу к животу и с силой всадил пятку в грудь Корнилова. Мощным ударом Алексея швырнуло на дверцу, та треснула и с грохотом распахнулась, и Корнилов кубарем выкатился на дорогу. Тамир вскинул пистолет и выстрелил в голову молодчику. Тот резко увернулся, встряхнув слипшимися волосами, и пуля разнесла стекло за его спиной. Его рука метнулась к водителю и впилась в запястье. Ногти парня выдвинулись из подушечек пальцев, превратившись в острые белые когти, и вонзились в кожу Тамира. Водитель громко взвыл от боли и выронил пистолет. Когти вошли еще глубже, и на светлую обивку сиденья хлынула кровь. «Отпусти!» — испуганно закричал Тамир. «Мама! Забирай, что хочешь, только отпусти меня!» Полуголый парень злобно расхохотался, оскалив две пары клыков. «Вот как ты заговорил, гаденыш! Скажи-ка лучше, в какой стороне отсюда город?» «Там, там!» — замахал свободной рукой Тамир. «Мы как раз едем туда!» Парень медленно проследил взглядом за его жестом. «Понятно», — бросил он. Секундой позже его нога взметнулась над спинкой сиденья и ударила водителю в лицо. Тамира отшвырнула назад. Он врезался затылком в лобовое стекло, превратив его в сверкающее крошево осколков, и до половины вывалился на капот. А парень медленно выбрался из машины, потянулся, разминая мышцы, и огляделся по сторонам. «Черт, как же приятно снова быть живым!» — восторженно прорычал он. Тамир на капоте что-то невнятно простонал. Парень шагнул к нему, сгреб когтистой рукой за волосы и повернул голову водителя в сторону, открывая горло. Затем, издав довольное мурлыканье, он оскалил клыки и потянулся к шее Тамира. «Нет, нет, пожалуйста!» — в ужасе простонал шофер. Парень с наслаждением впился в его горло и громко заурчал от удовольствия, как гигантский кот. В этот момент на его голову обрушился мощный удар. Парень, выпустив Тамира, ничком рухнул на дорогу и остался лежать без движения. Над ним стоял Алексей Корнилов с выражением ужаса на лице. Голова его была разбита, он тяжело и сипло дышал. В правой руке Корнилов держал увесистый булыжник, с которого капала кровь. «Ты совершил ошибку, щенок!» — прошипел он сквозь зубы. «Большую ошибку!» Отшвырнув камень в сторону, Корнилов схватил бесчувственного парня за руки и поволок к обочине, в кровь раздирая об асфальт его обнаженную кожу. Позади Тамир что-то нечленораздельно простонал и перевернулся на бок, зажимая рану на шее рукой. «Возьми себя в руки!» — прикрикнул на подвывающего от боли водителя Корнилов. «Сам виноват! Нужно было сразу вышибить ему мозги!» «Кто он? Что за тварь? Он мне шею прокусил!» «Черт его знает! Явно из тех, кого изучали ученые Экстрополиса. Ты только взгляни на его зубы, а Шотера берет!» Бледный, как полотно, Тамир медленно вполз обратно в машину. Тем временем Корнилов бросил парня на обочине и торопливо вернулся к Мерседесу. «Дай мне ствол!» — потребовал он у Тамира. «Зачем?» — простонал тот. «Убрать звереныша», — спокойно ответил Корнилов. «Или ты предлагаешь оставить его в живых?» Тамир пожал плечами и протянул ему пистолет. В это время где-то совсем рядом с ними послышался звук полицейских сирен. Он быстро приближался. «Легавые!» — раздраженно бросил Корнилов. «Стрелять нельзя». «Откуда они здесь?» «А я откуда знаю?» «И, как всегда, не вовремя. Может, они этого ищут?» Алексей кивнул в сторону молодчика, лежащего на обочине. «В любом случае надо валить отсюда. Вести сможешь?» «Не уверен», — покачал головой Тамир, прижимая ладонь к ране на шее. «У меня перед глазами все плывет». «Тогда передвинься, я сам сяду за руль». Тамир вяло перебрался на пассажирское сиденье. Алексей Корнилов занял его место и вдавил педаль газа до упора. Мерседес резко сорвался с места и вскоре скрылся в темноте, оставив странного парня лежать без сознания на краю проезжей части.